Хорошо, мы дадим вам 8-й ранг, но, признаться, Дениса Геннадьевича мы не собирались брать. Мы одна команда, Петр Сергеевич, не заставьте меня пожалеть об этом. Пойдем. Хорошо, мы поднялись из-за стола, направляясь к выходу. В коридоре нас ждала все та же секретарша. Лиза, выдай обоим жетоны 8-го ранга. Хорошо, Петр Сергеевич. Мы пошли вслед за девушкой, спускаясь по лестнице. Моя рука резко поднялась, нанося удар по затылку прощелыги. Заметив движение, Гриша тут же оставил тело. Подзатыльник достался ничего не понимающему Денису. За что? Потер ушибленное место Григорий, вернувшись обратно. Пока он говорил, я отвесил ему еще один подзатыльник, который в этот раз попал по адресу. Да хорош, хорош, ты что за хрень там написал? Да я все продумал. Они должны были подумать, что мы настоящие герои. Ведь так и есть, леший, герои. Покачал головой. Запомни, герои хороши, когда о них говорят в третьем лице. Смотря тебе в глаза, никто не захочет признавать в тебе героя. Они будут видеть такого же человека, как и они сами. Герои, мы не герои, мы бродяги, которые ломают все, до чего дотрагиваются. Да, люди могут из этих осколков собрать что-то хорошее, но далеко не факт, что после нас будет лучше, чем было до. Тогда зачем мы все это делаем? Посмотрел на меня сам Денис. Чтобы оставаться собой. Это эгоистично, но так и есть. У нас есть свои понятия правильного и неверного, и мы следуем им. Мы эгоисты. Мы все делаем для себя. Запомни это, Дён. Запомни навсегда. И когда тебя будут гнать те, кому ты помог, вспоминай, что мы с тобой просто эгоисты и все делаем для себя. Парень замолчал, размышляя над моими словами, а я чувствовал себя идиотом. Не знаю, почему я не написал в анкете о себе все, что нужно, не знаю. Возьмите. Протянула нам два металлических жетона девушка. На каждом из железяк была выгравирована римская цифра 8. Еще отвезите вот эти бумаги по этому адресу. Таким образом вы сможете встать на местный учет. Там вы будете получать задания и плату за них. Там же будет вестись учет ваших достижений. Предложения о вашем повышении будут тоже подавать они. Хорошо. Когда мы вышли на улицу, вокруг зверинца уже собралась целая толпа зевак. Питомцы никого не подпускали к себе, рыча искались. При виде нас вьюга тут же подбежала ко мне, путаясь в ногах, а Мишка так и остался лежать. Совсем он разленился. Хряку вообще на все было наплевать, он собирал все, что лежало на земле, и ел. «Ну что ты, моя хорошая?» Погладил лисицу, а она схватила пастью мою руку, играясь со мной. Я подошел к медведю и провел ладонью по его огромной голове. Все-таки без них во мне как будто чего-то не хватает. Поехали, нужно еще успеть сегодня какое-нибудь задание выполнить. Ага. Дён забрался на своего хряка, который сейчас уже был 23-м уровнем. Мы двинулись по указанному адресу, думая каждый о своем. Нашим пунктом назначения оказалась небольшая кафешка. За стойкой находилась девушка-администратор. Высокая, русоволосая девочка с именем Дарья на бейджике. Здравствуйте. Улыбнулась она нам. Вы рекруты? Да. Вас предупредили о нас? Нет. Конечно, просто сомневаюсь, что такие мужчины не могут с чем-то справиться сами. Девушка широко улыбнулась нам. Еще у вас документы в руках и жетоны на шее. Я в очередной раз почувствовал себя идиотом и протянул девушке бумаги. Она все просмотрела, удивленно подняла глаза и спросила. Вас такие высокие уровни и вы на 8-м ранге? Я лишь развел руками. Мол, как-то так, думаю, долго вы не задержитесь на своем ранге. Для 7-го вам нужно выполнить 20 заданий и получить 10-й уровень. Ну, это можно, кивнул я. Сейчас, правда, заданий немного, только отстойники. Отстойники, задания, за которые никто не хочет браться. Например, сейчас у нас висит задание на уничтожение гнезда крысолоков. Сами монстры 8-го уровня, но их много и гнездо их находится под землей. Чтобы выполнить его, нужно перерыть землю или использовать сильные массовые заклинания из ветви интеллекта, как, например, лава, но у 8-х рангов такого нет. Далеко это место? Поинтересовался я. Нет, тут, за городскими стенами. Давайте мы возьмемся. Еще есть что-то? Да, но взять можно только одно задание, вы его сдаете. Я отмечаю вам плюсик и тогда можно взять следующее. Хорошо, Даш, а ближе есть что-то? Нет, внутри городских стен орудуют обманщики. Кто? Удивился Дён. Судя по всему, тут так называют обман. Девушка подтвердила мои догадки кивком. Все, что происходит внутри стен, решает служба обман, а мы занимаемся тем, что вне города. Хорошо, где мы их найдем? Девушка взяла маленькую квадратную бумажку, поставила на ней крестик, на другой стороне записав адрес заказчика. «Удачной охоты, сталкеры», — сказала она нам в спину. Видимо, Даша любит читать фантастику. Мы сели на своих питомцев и двинулись к указанному месту. К моему удивлению, одна сторона листка была в виде схематичной маленькой карты с обозначением местности. Мы проследовали по отмеченному пути, вышли в ворота, здесь они уже были деревянными, а стены каменными, что меня очень удивило. На стенах ходят люди с надписью «ОБМ» на спине. Мы проехали между одноэтажными домиками и прибыли к нужному месту. Здесь располагалась маленькая ферма. Хозяином оказался крепкий мужчина с темно-русыми волосами. Рядом с ним бегали трое детишек, полные копии папы. «Здравствуйте, служба по борьбе с грызунами», — улыбнулся я. «Вован», — протянул мне руку мужчина. «Хватка крепкая, уровень 31, леший». «Это Денис». «Вова, у вас хороший уровень, да и на труса вы не похожи, так чего сами крыс не передавите?» «Так давлю», — тяжело вздохнул мужчина. «Но они постоянно появляются снова, твари». «Слушайте, а ваша лисичка моих кур не передушит?» — фермер забеспокоился, увидев вьюгу. «Не бойтесь, она хорошая. Покажете, где они выбираются?» «Покажу, конечно. Я постоянно их норы перекапываю, но они новые роют». Мы обошли сарай с обратной стороны и вышли к довольно широкой норе. «Вот, как раз думал сегодня перекопать». «Хорошо». Я присмотрелся к отверстию, посмотрел на вьюгу, снова на нору. «Должна пролезть. Справишься?» — обратился я к своей спутнице. «Уау!» — обиженно гавкнула она в ответ. «Хорошо, еще и мишки с Васей натаскай немного, они с утра ничего не ели». Белая смерть занырнула в нору, и уже через несколько секунд послышался писк. Вскоре лисица вернулась, держа в зубах пищащее создание. Довольно странная крыса с крупной головой, короткими задними конечностями и длинными, тонкими передними. Мишка ударом лапы припечатал небольшое существо к земле и откусил ему голову. «Ну, пусть питаются, теперь можно и поспать», — прилег я, опершись на бок медведя. «Может, чайку? У меня тут такая настоечка на сливовых косточках есть», — подмигнул мне фермер. «Если только чуть-чуть». Вован широко улыбнулся и провел нас в дом. Пока дети занимались хозяйством, мы с Дином и Вовой сидели за столом. Жена фермера, Ксюша, довольно дородная женщина, накрывала нам на стол. Мы с удовольствием провели пару часов, пока вьюга не прибежала к нам с окровавленной мордочкой. «Уау! Закончила? Уау, уау! Умница!» — погладил свою спутницу, после чего она совершенно по-собачьей завалилась на спину, подставляя живот. «Что, правда все?» — встал из-за стола Вован. «Пойдем, посмотрим». Мы вернулись ко входу в нору, где обнаружили сытых медведя и хряка, а также около сотни тел крысолоков, причем у большинства отсутствовала голова. «Сильна!» — с уважением посмотрел на белую смерть фермер. «Слушай, леший, может, дашь мне ее щеночка?» «Становись в очередь, приятель», — улыбнулся и протянул листок с заданием. «Распишись». Мужчина расписался, после чего мы направились обратно. Солнце постепенно стремилось к горизонту, поэтому сегодня, наверное, стоит передохнуть. В кафешку мы вернулись уже после заката. Даша все так же стоит за стойкой и принимает очередное задание от усталого наемника с недельной бородой. Мы подождали своей очереди и вернули девушке ее листок. «Как, уже все?» — удивилась она. «Да там пара пустяков была, вьюга совсем сама разобралась». «Это ваш питомец?» «Да». «Покажете, вьюга, сюда», — прошептал я. В зале стало немного прохладно, снег опал на пол, а перед нами появилась белая лисичка. «Какая прелесть!» — восхитилась Даша. «Вадик!» — вопросительный знак. Вынырнул из-за барной стойки молодой парень в синей жилетке поверх белой рубашки. «Уважаемые наемники!» — громко произнесла Даша, привлекая внимание всей галдящей толпы в зале. «Сегодня мы принимаем в свои ряды ОВН Дениса и Лешего. Выпивка за счет фирмы. Ура!» — раздалось в зале. «Спасибо за отстойник!» — подмигнула Даша, наклонившись немного вперед. «Ну, готовь еще 19 отстойников, зачистим», — подмигнул я ей. Девушка одарила меня искренней улыбкой в ответ. «Дён», — вопросительный знак. «Ниндзя с компанией на задании?» «Ага, с утра вроде собирались». «Жаль, ну да ладно. Парни, айда к нам». Позвали нас, мы не стали отказываться. За столом сидела команда штриха. Главарь получил себе такое прозвище благодаря татуировке штрих-кода на запястье. Мы сидели, выпивали, болтали. Кто-то из зала подходил к нам и поздравлял, затем другие. Мы перезнакомились со многими наемниками. Через пару часов к нам подсела и Даша. Веселье продолжалось, кто-то принес гитару, и зазвучала живая музыка. Дён с таким желанием смотрел на музыкальный инструмент, что мне буквально пришлось его выпихнуть. Парень сел на барный стул, пару раз провел рукой по струнам, привыкая к инструменту, вздохнул и начал играть. В зале воцарилась тишина. Теплое место, но улицы ждут отпечатков наших ног. Звездная пыль на сапогах, мягкое кресло, клетчатый плед, не нажатый вовремя курок. Солнечный день в ослепительных снах. Прозвучал куплет песни группы «Крови», после чего вся толпа присутствующих поддержала припев. «Группа «Крови» на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне не остаться в этой траве, не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи, пожелай мне удачи». Веселье понеслось с новой силой. Мы пили и пили, пили и снова пили. «Попрошу внимания», — отвлекла всех Юля, заняв тело Дениса. Мой друг часто сокрушался, что на дискотеках до конца света совсем пропали медлики. «Так вот, это для тебя, леший, танцуй». Гитара издала мелодичные звуки, а Дён запел. «Застыв на ветру, у синего льда, я скоро умру, уйду навсегда. Я верил тебе, а сейчас я верю судьбе. Свет погас, ведь солнце зашло, для меня навсегда, навсегда». Я встал и протянул руку Даше, которую она с улыбкой приняла, поднимаясь на ноги. Мы кружились под песню «Всадник из льда» группы «Эпидемия». Наш пример подхватили и многие другие ребята. В зале было достаточно девушек, так что многие пары принялись кружиться. Кто-то что-то шептал друг другу на ухо, кто-то смеялся, а мы просто молча танцевали. Я наслаждался приятным запахом и гибким телом своей новой знакомой, слегка прикрыв глаза. Не знаю, сколько еще продолжался праздник. Мы с Дашей вскоре ушли. Спал я в эту ночь немного, но очень сладко. «Леший, у нас есть что-то жидкое», — разбудил меня хриплый голос из спальни. Я даже не смог определить, которая из личностей это говорит. «Держи, музыкант», — послышался голос Даши. «Здрасте, спасибо, отдыхай уже, герой». Дверь в мою комнату открылась, и моя ночная гостья вошла в комнату в моем свитере и стаканом воды в руке. «Доброе, наемник, хочешь попить?» Она соблазнительно прошествовала к постели. Я выпил воду, после чего притянул девушку к себе. «Ты что, там же Денис за стенкой? Вчера тебя это не смущало? Вчера он вырубился прямо в коридоре», — улыбнулась девушка. «Сомневаюсь, что он что-то слышал. Ладно», — сладко потянулся. «Все, наемник, мне пора уходить. Отвернись, пожалуйста, я переоденусь». Вот никогда не понимал эту женскую черту. После всего, что было ночью, стесняться утром. Я отвернулся к стене. Черт, как же мне не хватало этого. Теперь понятна моя депрессия. Сегодня настроение лучше некуда. Побежала. Сегодня задание принимает Света, не соблазни ее заодно. Девушка подошла, поцеловала меня на прощание и убежала. Вставать совершенно не хочется, но, блин, нужно поднимать свои ранги. «Дён, вопросительный знак, подъем, нас ждут великие дела. Блин, и откуда у тебя столько сил? Я тут пытаюсь выучить воскрешение, потому что лечение не поможет такому трупу, как я. Не ной, пора поднимать наши ранги». Я спрыгнул с постели и начал одеваться. 20. Начались наши будни вовн. Мы выполняли по 3-4 задания за день. Сами заказы были просты, но вот каждый раз выезжать за город и возвращаться было неудобно. Работали мы в основном с отстойниками, которые Даша и ее сменщица с удовольствием нам скидывали. Таким образом мы наладили отношения как с девочками, так и со многими наемниками. В нашем тесном кругу нас уже неплохо знали. Вскоре нас повысили. Получение 7-го ранга мы с Дином отметили выходным. Мой друг тут же отправился в Тагил, а я забрал Дашу на весь день к себе. Причем, когда я пришел к ней с этим предложением, оказалось, что она уже поменялась сменами с напарницей и ждала меня. В этот момент я понял, что в этих отношениях я скорее жертва, чем хищник. Выходные затянулись на 2 дня, так как Дён вернулся только ближе к вечеру. Взглянув на виноватое, но довольное лицо своего друга, я не стал сердиться. Мы отдохнули и принялись за новые задания. Как и в первом случае, они не составили труда, вот только их количество для получения следующего ранга подросло. Мы честно выполняли работу, получая награду за свои дела. Гриша решил не забивать на деньги и вечерами исчезал в направлении магазинов. Он продал свои запасы контрацепции. На эти деньги парень открыл магазин, в который нанял парочку продавцов. Он занялся зельями и мазями. Хороший изначальный капитал позволил скупать травы у наемников, а я научил пару его работников делать мазь от синяков и зелье от ран. Люди постепенно потянулись в его лавку. Кроме того, бизнесмен организовал все таким образом, что его личное присутствие совершенно не требовалось. Торговля шла хорошо, таких алхимических зелий, как у нас, ни у кого не было, однако конкуренты, заметившие рост нашей клиентуры, также начали совершенствовать свой товар. Гриша был в постоянной борьбе. Он изучал дневник безумного мага и пытался создать новые зелья. Я помогал ему по мере своих возможностей, благодаря чему мы все больше богатели. Деньги копились в местном банке. Но основным нашим занятием была охота на монстров. Когда мы получили шестой ранг, нам пришлось уходить дальше от города и, порой, такая охота занимала целые сутки. На этом ранге мы продержались около 2 месяцев. Я искренне удивился тому, как люди берут более высокие ранги. На пятом мы уже охотились на монстров 60-х уровней, поэтому наконец-то начал прокачиваться. Это было и хорошо, и неприятно, так как уровни росли медленно. Все-таки 4 личности требовали куда больших стараний. Денис, Юля, Гриша и Слава прекрасно научились комбинировать свои умения, чтобы опыт за каждого монстра делился на всех 4. Таким образом они продолжали оставаться на одном уровне. Когда Дён взял уже 67-й, нас отвлекли от постоянной охоты. «Псих, ты дома!» – раздался голос Нингзи. «Мы только полчаса назад вернулись с задания и сейчас с удовольствием валялись в своих постелях». «Ага», – все-таки ответил Денис. «Есть тема». Не успокаивался наш несовершеннолетний товарищ. Я тяжело вздохнул, понимая, что отдых нам не светит, и поднялся. «Ниндзя, заходите в зал. Дён, тоже дуй сюда». Как только подросток зашел вместе со своей командой, я поинтересовался. «Меченый достает?» «Да не, Меченый давно хвост поджал, как увидел твоего Мишку, сразу смекнул, что тут лучше не буянить». Тема в другом. «В чем?» Завалился в комнату уставший Денис. «Короче, мы тут на днях с пацанами из Октябрьского стрелку забили, но у нас там терки мелкие были». Начал рассказывать Конопатый. «Туда-сюда, короче, махаться они отказались. Типа уровни разные, смысла нет. Давайте, говорят, на площадке все решим. Вы, говорят, только по уровням чета можете, а на честный вариант не попрете. Ну, мы им и говорим, мол, мы вас в любых вариантах уделаем, а они, значит». «Чича, умолкни, ни черта непонятно. Ниндзя, что там произошло?» Главарь тяжело вздохнул и рассказал на более понятном мне языке. «Чича со слоном с кировцами чета не поделили. Меня там не было, и этого придурка на слабо взяли». Ниндзя отвесил подзатыльник товарищу. «Да ничего не на слабо, да мы их как тузик грелку. Слышь, тузик, ты в баскетбол играл когда-нибудь?» Остудил ниндзя своего подчиненного. «Нет, они, БЛ, в школе Олимпийского резерва учатся. Твои финты там не помогут. Правила есть правила, понимаешь, Чича?» «Стоп, какой баскетбол?» Потерял я нить разговора. «Да они его на слабо взяли, что мы их в баскетбол не уделаем. То есть, теперь вы должны с ними сыграть? Если откажусь, то Чичу уважать не будут. Скажут, пацан слова не держит». «Понятно, а Дён вам нужен как 5-й игрок, да, Пончик все правило прошерстил, там 5-ок должен быть, может, лучше Лешего возьмете, он вроде в школе играл в баскетбол», предложил Денис. «Тухлый номер», скривился Чича. «Если мы старшика подтянем, то они своих подтянут, а там мастера». «Слушай, Леший, а ты, получается, в правилах шаришь?» Схватился за главное ниндзя. «Есть немного, можешь нам нормально объяснить? А то там написано все по-китайски как-то. Вот же выгемор, Леший, ну правда, мы вообще хазы че там делать надо? Подсоби», попросил слон. «Когда у вас игра?» «Стрелка через 2 недели. Я специально столько времени выбил, чтобы мы там разобрались че почем». Гордо распрямил плечи Чича. «Ладно, посмотрим, что там к чему. Только завтра. Сегодня надо поспать, так что идите нафиг отсюда». «Не вопрос, завтра с утра будем тут. Все, Дён, давай спать». «Ага, доброй ночи». «Доброй». Я расстелил постель и завалился спать. Сны мне сегодня не снились, и слава богу. Проснулся я бодрый и отдохнувший. Последнюю неделю мы без передыха ходили по заданиям. Уговорив Дашу выдать нам несколько заданий сразу, мы с Денисом выполняли их в течение пары дней и возвращались обратно. В общем, за неделю мы умудрились выйти на охоту более 10 раз, что сильно радовало. «Сегодня у меня законный выходной. Леший, мы пришли, твою мать. Я уже и забыл об этих ходячих недоразумениях. Встаю». Дён тоже поднялся, оделся и приготовился вникать вместе с остальными. «Так, нам нужна площадка и мечи. Тут есть школа недалеко. Только...» Начал было Чича, но замолчал. «Что? Мы в ней окна разбили. Да, я... Чья-то? Я ничего, мы просто мимо проходили. Короче, ладно, пойдем в эту школу, поболтаем с директором. Может, без нас?» Тут же вжал голову в плечи хулиган. «Нет уж, пойдем все вместе. Вы еще прощения просить будете. Да ты че, леший? Там все по понятиям было. Зуб за зуб, рыло за рыло, око за око. Исправил товарища Пончик. Да похрен, я извиняться не буду. Чича, ты за то, что без меня пацанам стрелку забил, ответить не хочешь?» Строго посмотрел на него ниндзя. Конопатый как-то резко притих, виновато смотря в пол. «Если извинюсь перед директрисой, косяк отмою?» С надеждой посмотрел на старшего друга хулиган. «Отмоется, если мы эту игру выиграем. Так что жопу рви, но чтобы все чики-пики было. Понял?» «Да понял, понял». Тяжело вздохнул парень. «Тогда погнали. Мы с Денисом уже приготовились, поэтому своей нестройной толпой двинулись к школе. Чича, шевели ластами!» Подогнал товарища ниндзя. Хулиган затравленно смотрел по сторонам и плелся самым последним. Школа оказалась вполне обычной. У входа сидит охранник и техничка рядом с ним. В руках женщины колокольчик. Видимо, им она подает сигнал к началу урока и его завершению. «Так, паршивцы, я вам сказал тут больше не появляться». Тут же подскочил вмиг покрасневший охранник. «Ты на нас не кричи, дядя, оральные способности будешь стоматологу показывать». Тут же заступился за свою команду ниндзя, а я в очередной раз шлепнул ладонью по своему лбу. Охранник буквально подавился своим гневом. «Да я вас, да вы у меня, уважаемый, где у вас директор?» Решил я прервать его пыхтение. «Не пущу». Мужчина подпрыгнул и преградил нам дорогу. «Идите вон отсюда, все». «Нет, ну я же не железный, блин». Моя рука легла на плечо охранника возле шеи, после чего я надавил большим пальцем под ключицу. «Ай, ай-яй, ай-яй-яй!» Тут же спустился на корточки мужчина. Же вежливо спросил, зачем кричать. «Не пущу», — прошептал охранник, упрямо сжимая губы. «Уважаю, только глупо это. Мне с ней побеседовать надо. Ничего плохого мы не сделаем, слово даю». Я отпустил болевую точку, позволяя собеседнику встать, после чего улыбнулся простой улыбкой. «С вами пойду», — заявил мужчина и пошел впереди нас, растирая рукой ключицу. Мы проследовали до нужного кабинета. Охранник постучался, спросил разрешения и только потом впустил нас. Я зашел первым и сразу оценил обстановку. Судя по всему, Раиса Федоровна, местный директор, тот еще педант. Кабинет в идеальном состоянии, все чисто и на своих местах. Все лежит красиво и удобно. Диван, деревянный шкаф и парта, за которой сидит и сама женщина. Напротив стоит еще один стул, пустой. «Здравствуйте», — поздоровался я. «Здравствуйте, с кем имею честь? Меня зовут Леший. Очень странное имя, молодой человек», — с издевкой улыбнулась дама. «Не об имени моем поговорить пришел. Зачем же? Еще и моих знакомых привели. Здравствуй, Филатов, чего ты там прячешься за остальными?» «Ничего я не прячусь», — вышел вперед Чича. «Здрасте. Итак, зачем же вы пришли? Не могли бы вы разрешить нам потренироваться в вашем спортзале? Отдать спортзал на растерзание им, этой шпане, этим зверям в человеческом обличии? Слышь, директриса, хлебало завали», — не выдержал оскорбление ниндзя. «Ниндзя, выйди вместе с пацанами в коридор. Дён, присмотри, чтобы парни ничего не натворили». Вся компания вышла, оставив нас с директором наедине. «Зачем вы так? Зачем?» — взвилась женщина. «Да что ты знаешь о них? Они самые натуральные звери. Для них нет авторитетов и законов. Они творят все, что хотят, а теперь еще эти способности. Что знаешь о них ты?» Подошел вплотную к столу и оперся на него, глядя прямо в глаза женщины. Раиса Федоровна тоже поднялась, отвечая на мой взгляд. «Что ты о них знаешь? Ты знаешь, каково это — ночевать на холоде, голодать, греться друг от друга, понимая, что можешь насмерть замерзнуть. Знаешь, каково это — быть избитым своими же родителями, просить милостыню, чтобы они могли выпить. Каково жить, не имея за спиной никого, знать, что когда ты умрешь, никто даже слезы не пустит. Ты знаешь, каково это — быть одиноким. А знаешь ли ты, что у них есть честь, есть понятие хорошего и плохого? Что ты знаешь об этих мальчишках? Ваша жалость им не поможет. тихо прошипела женщина. «Они звери и зверьми были. Думаете, у них было чувство жалости, когда они избивали нашего ученика, жестоко унижая его? Вчетвером на одного, это, по-твоему, честь? Так должны поступать честные люди. За что? Взял я себя в руки. Просто так, рубашка его им не понравилась. Представляете, это они сказали? Они скажут, конечно». Директор тоже успокоилась и села на место. «Это рассказал Рома, которого они и избивали. Невозможно. Еще как возможно. Пойдемте, поговорим с ним». Женщина встала, подошла к стене, на которой было написано расписание уроков. «Они сейчас в 105 классе, это рядом, пойдем». Я вышел вслед за директором. Женщина шла размашисто, так что мне пришлось ускориться. Ребята в коридоре проводили нас непонимающими взглядами. Я махнула им на ходу, следуя за Раисой Федоровной. Мы прошли несколько дверей, потом резко остановились, и она, постучав, зашла в класс. «Симонов, это же естественный отбор. Пожилая учительница как раз отчитывала одного из учеников. Видимо, мы ворвались на урок биологии». С появлением директора, дети тут же подобрались, сели ровно и сложили руки на партах. Видимо, ее тут уважают и боятся. «Любовь Ивановна, извините, что прерываю». Начало директор, но я ее перебил. «Раиса Федоровна, а можно отвлечь от занятий вот этого мальчика?» Указал на школьника, сидящего на второй парте. Испуганный взгляд, расхлябанная внешность. Судя по всему, у него не самый сильный характер. Из таких обычно получаются отличные стукачи. Но я думала. Она посмотрела на молодого блондина, сидящего на первой парте с краю. Видимо, это его избили. «Нет», — покачал головой, на что директриса пожала плечами. «Заберу у вас Лапина», — обратилась она к учительнице. «Конечно, Лапин, пройдем в мой кабинет». Мальчик тут же поднялся, следуя за нами. Дверь еще не закрылась, а трусишка уже начал говорить. «Раиса Федоровна, я ничего не делал. Не переживай, Игорь, мне просто поговорить с тобой надо». «Хорошо». Парень сделал еще пару шагов, а потом столкнулся взглядом с моими товарищами. Ниндзя недобро улыбнулся ему, после чего парнишка просто встал в ступор. «Игорь, не бойся, они тебя не тронут». Директриса взяла ученика за руку, ведя мимо моих ребят и сердито на них смотря. Директор усадила ребенка на диван, как только мы зашли в кабинет. «Раиса Федоровна, меня там не было, я ничего не знаю». «Чего ты не знаешь?» — удивилась женщина. «Ничего не знаю, меня там не было». Начал плакать ребенок, закрывая глаза руками. «Игорь, не бойся, я не дам тебя в обиду. Они убьют меня, Раиса Федоровна». Парень заревел в голос, уткнувшись в юбку директора. Женщина с ненавистью посмотрела на меня, как бы спрашивая, какое подтверждение мне еще нужно. «Ты боишься этой шайки в коридоре?» — уточнила директриса, смотря в глаза ребенку. Мальчик закивал головой, продолжая плакать. «Что они тебе сделали? Не бойся, я не дам тебя им в обиду». «Ну, они обижали тебя?» «Нет», — замотал головой трусишка. «Так почему же ты их боишься? Они меня убьют», — продолжил плакать Игорь. «Ничего не понимаю», — удивилась женщина. «Слушай, приятель, а что ты им сделал?» Мальчика как током ударило, он резко подпрыгнул, забираясь на диван с ногами. «Ничего не знаю, меня там не было», — протараторил паренек. «Не пугайте моего ученика», — строго глянула на меня директор. «Игорь, мы хотели поговорить про Ромку». «Нет, пожалуйста, Раиса Федоровна, пожалуйста, они меня убьют. Пожалуйста, не спрашивайте меня ни о чем. Игорь, немедленно возьми себя в руки. Вот, выпей». Мальчик выпил предложенный стакан воды и слегка успокоился. «Вот так, теперь сделай несколько глубоких вдохов. Вот так, ты же мужчина, Игорь, а мужчины не плачут, так?» «Да-да», — прошептал ученик. «Видимо, директор не зря ест свой хлеб. Она не идеальна, но общаться с детьми умеет. Итак, ты слышал про историю, когда четверо хулиганов побили Рому?» Мальчик кивнул, на его глазах снова заблестели слезы. «Подожди, ты был там?» Игорь со страхом посмотрел мне в глаза и еще раз кивнул. «Почему же ты мне ничего не сказал?» — недоуменно спросила директор. Ученик снова начал всхлипывать. «Ну, возьми себя в руки. Рассказывай, что там было». «Ну, они, его, я не могу, Раиса Федоровна, рассказывай». Мальчик тяжело вздохнул и буквально выплюнул слова. «Они меня защищали. После этого парня было уже не остановить. Он ревел и продолжал говорить. Рома издевался надо мной, постоянно пинал, чмошником обзывал. Он вместе с Пашей и Умаром окунали меня в унитаз в туалете, били. Обещали, что если расскажу кому-то, то убьют. Я и молчал, но однажды они меня во дворе поймали. Сначала портфель отобрали, начали бросать друг другу, а я просил вернуть, а они не отдавали. Я заплакал, а они сказали, что я девочка. Начали раздевать меня, сняли штаны, хотели и трусы снять, но в это время шайка ниндзя мимо проходила, они все увидели и побежали к нам. Умар и Паша сбежали, а Рому они догнали. Тогда они его и побили. «Что же ты раньше молчал, Игорь?» Растерянно захлопала глазами директор. Рома сказал, что если я правду скажу, он меня убьет, а если молчать буду, то больше издеваться не будет. «Раиса Федоровна, я надеюсь теперь, вы дадите нам позаниматься в вашем зале?» «Да, да, конечно», прошептала директриса. «Раиса Федоровна, не говорите никому, пожалуйста», запричитал ученик. «Все будет хорошо, Игорь, все будет хорошо», женщина говорила тихо. Она вышла и зашагала по коридору, не смотря по сторонам. Я махнул ребятам следовать за мной и пошел за ней. Мы прошли до конца коридора и дошли до двери, ведущей в спортзал. Сейчас тут как раз шел урок, дети нарезали круги по площадке. Директриса подошла к физруку, поговорила с ним и вернулась к нам. «Можете заниматься, только стойте где-нибудь в сторонке, чтобы не мешать занятиям. После шестого урока в спортзале никого не будет. Я попросила отдать ключи техничкам, они будут убираться в 6 вечера, вам хватит этого времени». «Да, конечно», обернулся к будущим баскетболистам. «Парни, каждому взять по мячу». «Леший», придержала меня за руку Раиса Федоровна. «Почему они ничего мне сказали? Вы бы стали рассказывать что-то человеку, относящемуся к вам как к зверю?» Я посмотрел в глаза женщины, она не выдержала моего взгляда и отвернулась. Мы взяли мячи и встали немного в углу, чтобы не мешать детям. «Так, для начала, вам нужно научиться чувствовать мяч. Задание первое, просто стойте и стучите». «Да че тут сложного?» Чича ударил мяч о пол, но тот взлетел, заставляя Конопатова подпрыгивать и ловить его. Не рассчитал. Парень еще пару раз стукнул о пол, стараясь подобрать соответствующую силу удара, но на третий раз приложил слишком мало силы и мяч не подпрыгнул достаточно высоко, укатываясь в сторону. «Вот же е, в рот!» Бросился за ним хулиган. «Так, первое правило, никаких матов в школе. Второе правило, учеников не задевать. Вообще никого не задевать и ни с кем не драться, это понятно?» «Да, да, да, ясен ха и краткое, Чича». «Молчу», закрыл парень рот ладонью. «Не, так не пойдет, дуй в коридор, там кулер стоит. Набираешь в рот воды и продолжаешь тренироваться». «Все понял, понял», опустил голову парнишка. «Тогда дуй, остальные тренируемся контролировать мяч». Монотонный стук мячей раздался в зале, усиливаясь акустикой. Я и сам немного постучал, показывая, как это делается. Со временем мне это все-таки надоело. Я присел на скамейку и наблюдал за их работой оттуда. Складывается ощущение, что у ребят вместо рук просто крюки какие-то. Раза 2-3 могут ударить, а потом мяч отскакивает в сторону. «Вот же горе на мою голову, Серега», отвлек меня от созерцания физрук. «Леший, чего это они у тебя?» «Да вот, нужно их за пару недель баскетболистами сделать», вздохнул я. «Шутишь?» Учитель даже улыбнулся, но увидев мой грустный взгляд, понял, что шутками тут даже не пахнет. «Так они же даже ходить не будут». «Сдался им этот баскетбол». «Будут», перевел я взгляд на своих ребят. «Стараться будут, из кожи вон лезть. Удачи вам тогда», ухмыльнулся Сергей и пошел к своим ученикам. «Ниндзя, меньше силы. Пончик, слишком сильно вперед отталкиваешь. Чича, ты, что воду выпил? Ну, леший, неудобно. Дуй за водой. Тап, я тебя заставлю землю жрать». «Молчу, молчу». Я продолжил наблюдать за ребятами, а они периодически отвлекались на учеников, которые занимались в зале, смотрели на них с такой завистью. «Леший, когда мы уже перестанем мяч лупить?» Отвлек меня от мыслей непоседа. «То есть ты считаешь, что уже научился контролировать мяч?» «Ага», кивнул Конопатый. «Хорошо, тогда повтори за мной». Я положил мяч на пол, расслабил кисть и хлопнул по нему сверху. Мяч немного подпрыгнул, после чего я постепенно начал увеличивать расстояние от своей руки до пола, при каждом ударе прикладывая больше силы, пока не встал полностью. Парнишка попробовал повторить, но у него ничего не вышло. Мяч не хотел подпрыгивать ни на миллиметр. Он ударил раз 20, но это не помогло, тогда врезался всей силы, подбрасывая мяч вверх. Сказал не бить. «Да ты гонишь, это нереально. Знаешь, Чича, когда я ходил на секцию баскетбола, я поднимал так мяч каждый день, как и мои товарищи, так что учись, идуй к кулеру за водой. Ну, леший, пошел». Подросток снова побежал набирать в рот воды, а я продолжил наблюдать за ребятами. Да, столько лет не играл, что слишком многое забыл. Ладонь слегка зудит, отвыкла, но мышцы помнит, как это, играть, забивать, пасовать, быть частью команды. Так, теперь работаем левой. Давайте, парни, не отлыниваем. Если вы хотите хоть что-то противопоставить сопернику, вы должны знать хотя бы азы. Несколько часов я учил ребят навыку ведения мяча, потом учил кидать друг другу пасы, потом снова ведение и снова пасы. Ученики школы смотрели на нас с недоумением, а над ошибками ребят смеялись, но мы продолжали заниматься. Когда уроки закончились, я учил парней бегать с мячом, кидать пасы на бегу. Все это им давалось тяжело, так как они никогда не интересовались ничем подобным. Однако, сейчас парни старались. Они искренне хотели победить. Несмотря на все, что жизнь у них забрала, она дала им волю. Волю к жизни, волю к победе. Даже когда нас выгнала из зала техничка, ребята не остановились. Они раздобыли где-то мяч и кидали его друг другу под нашими окнами во дворе. Через пару дней на ребят уже смотрели с интересом. Парни еще ничего не умели, но ежедневные тренировки научили их хотя бы правильно держать мяч. Они уже давали куда более точные пасы. Еще через день ко мне подбежал конопатый. «Леший, смотри». Он положил мяч на землю и начал быстро по нему стучать. Мячик стал слегка подпрыгивать, после чего он постепенно усиливал напор, регулируя высоту отскока. «Смотри, я смог. Молодец, Чича». Тепло улыбнулся парню и потрепал его по голове. «Теперь дуй к кулеру». «Ну, блин, ты сегодня матерился, но, вот и получай наказание». «Ладно». Через неделю мы отыгрывали варианты 3 против 1, 2 против 1 и 3 против 2. В защите в основном стоял я, чтобы усложнить задачу, но ребята оказались смышленными и каждый раз находили, чем меня удивить. После разминки играли 3 на 3. Я уже примерно смог определить, кто, где сможет лучше себя показать. Чича прекрасно водится, слон высокий и может снимать мячи со щита. Ниндзя твердый середняк практически во всем, и у него неплохо получается забивать. Дён универсален. Сам Денис отлично держит защиту, Юля прекрасно водится и делает хорошие финты, Слава оказался метким парнем и может забрасывать трехочковые, а Гриша старался мне не попадаться на глаза, чем очень сильно помогал. Единственной проблемой был Пончик. Он полный ноль в баскетболе. Нет, правда. Он очень старается, пытается научиться, но его физическая форма просто ужасна, плюс он раскачивается в интеллект, полностью забив на другие параметры. На 9-й день Сергей, покачав головой, предложил помощь. Я, естественно, не возражал. Он целый день занимался с нашим толстячком, после чего Пончик начал неплохо попадать в кольцо. Я был просто шокирован. Все-таки мой уровень как педагога сильно уступает учителю. Он все чаще вмешивался, помогал и после уроков, показывал ребятам их ошибки и учил различным финтам. Все больше девочек и мальчиков оставались после занятий, с интересом наблюдая за развитием моих ребят. Внимание девочек сильно смущало парней. Каждый из них пытался выпендриться, вследствие чего, наоборот, терял мяч. Серега собрал нам команду противников из учеников. Парни учились играть против них и в команде. Но, несмотря на то, что они превосходили противников в силе, скорости и ловкости, они еще не могли понять, что такое команда, пытаясь играть в соло или наоборот, избавляясь от мяча как можно быстрее. Ситуацию, как ни странно, исправил Гриша. Он раздавал всем роли и позиции, продумывал различные комбинации и тренировал парней. Так продолжалось до дня игры.